повредили, а Тиме ногу поломали. — А где же Азимов? — спросил Успенский. — Вот неизвестно. Пытались выручить его, не тут-то было. Сунулись с этого края, улицу заградили санями, да телегами без колес. С ружьями появились. Вы, говорят, стрелять, и мы стрелять. С другого конца хотели взять их, и там загородили все. Народищу сбежалось, тыщи. Ну и вот колобродили. А Шихмин и Возвышаев войска вызвали. А нас отправили сюда кружным путем. Хотели было через Гордеева, да прибежал Акимов. «Куда вы, — говорит, — там следователя избили. Мы низом, вдоль Петравки. Выехали на Климуши, и там мужики с дубьем. Так мы лесом, по дровяным дорогам, а то и целиком ехали». «А где же был Семен Васильевич?» — спросил Успенский, кивнув в сторону Зенина. Зенин не отозвался, а Кадыков ответил после минутной паузы. «Он в Красухе не пострадал. Его бабы скрутили, сняли штаны, рубаху заголили и выпороли розгами. Теперь у него и спина, и все остальное вздулось, как подушка». «Чего это вы распелись?» — сердито сказал от стенки Зенин. «Я вам, кажется, не поручал делать за меня отчет». «Дык спрашивают», — оправдывался Кадыков. «Ну и заголяйте им свои руки да грудь, рисуйтесь, как баба». «Вы уж помалкивайте, а то и про Бога могу сказать», — огрызнулся и Кадыков. Вошла Соня в белом халате, стала раздавать градусники и строгим голосом сказала: «Поговорили, и будет, им отдыхать надо». Успенский и Герасимов стали прощаться. Кадыков протянул им локоть. Тима весело помахал рукой. Все время, пока они сидели, он приветливо поглядывал на всех. Чувствовалось, что рассказ Кадыкова про их мытарство доставляет ему истинное удовольствие. А Зенин и не обернулся. Он стыдился своего унизительного наказания и злился на пришельцев, невольных свидетелей его беспомощной позы. Дома, когда Успенский рассказал о своем посещении родильного отделения и о том, как наказали Зенина и как лежит он, Мария стала так смеяться, что с ней сделалась истерика, и она заплакала, повалилась на кровать. Успенский испугался, принес кружку воды и, брызгая ей на лицо, все приговаривал: «Маша, милая, что с тобой? Успокойся же, успокойся». «Я боюсь, Митя, боюсь я, боюсь!» Она порывисто подымалась, обнимала его, прижимаясь мокрым лицом к его груди, и опять вскрикивала: «Боюсь я, они убьют тебя, убьют!» «Да успокойся, глупая, кому я нужен? Кто меня убьет?» «Ты мешаешь им, и тем, и другим. Они же все осатанели!» «Ну что ты, Господь с тобой? Разве можно так говорить?» «Люди добры, Маша, добры. Просто они теперь как в бреду, как в горячке. Это все пройдет, все успокоится». «Ах, боже мой!» — вскрикивала она, и приступы рыдания все душили и душили ее с новой силой. Наконец она утихла, откинулась на подушке и смотрела на него расширенными зрачками, оглаживала щеки его, лоб, бороду. «Какая у тебя мягкая шелковистая борода!» «Ну вот и слава Богу, вот и хорошо», — говорил он, ловя и целуя ее руку. «Все будет в порядке». «Ты не ходи завтра, никуда не ходи». «Ладно, не пойду». «Мне давеча нехорошее привиделось, когда тебя не было. Я выходила крыльцо подмести, вернулась, смотрю, перед Божьей Матерью лампада горит. Кто ее зажег?» «Спрашиваю Неодору Максимовну: это вы лампаду зажгли?» «Нет, я, — говорит, — не зажигала». Вошли мы с ней в горницу, и в самом деле не горит. «Что за чудеса! Я ж видела огонь лампады, и вроде бы дымок такой сизый, и будто ладаном пахло. А Неодора Максимовна, это тебе...» «Повержилась, говорит, — это, говорит, не к добру.